Я снова где-то вдали от тебя. Сижу и в ладонях грею мечту. И искры, взлетая тихонько звеня, зовут меня вслед за собой в высоту. Я снова где-то вдали от тебя. Гляжу на останки пожухшей травы, и траурный дождь в водостоке трубя срывает с деревьев одежду из желтой листвы. Я знаю, ты ждешь меня и веришь, я люблю тебя, и смотришь в эту даль. Как трудно прожить нам друг без друга и любя, но я вернусь и растает печаль. Снова где-то вдали от тебя. Внимаю в тиши песни дождя, и он мне напомнил прощание слова, что слышал я, уходя. Я знаю, что ты любишь меня и ждешь тот момент, когда я снова вернусь, и я не смогу забыть о тебе ни единого дня. Я знаю это и в этом клянусь. Ты жди, я вернусь, лишь только стоит зимний снег, мы будем вместе вновь. Как жаль, на земле недолг наш с тобой век, но будет вечна и наша любовь.